Глава 19. Повитуху ждали еще несколько часов. Ульяна уснула. Жар у нее спал. Доктор не уходил, ждал вместе со мной. Пока женщина осматривала проснувшуюся Ульяну, я ходил возле ее спальни туда-сюда. Мерил шагами просторный коридор. Даже точно не знал, что именно хотел услышать в заключении докторов. Что ребенок все же есть или все-таки ошибка? Мне бы, конечно, давно пора иметь детей, и хотелось. Но не сейчас. И не от жены, которая меня столько лет обманывала. А если Ульяна все же беременна, то как такое получилось? Она ведь травы принимала как раз, чтобы ребенка не получилось. Как же так вышло, что беременность все равно наступила? Или этот ребенок вообще не от меня? Вдруг у Оли все-таки есть какой-то другой мужчина. С ним она вряд ли принимала эти травки. Только со мной. Выходит, беременность могла наступить и не от меня. А если он все же мой? Я же не могу выгнать беременную супругу. Да и не разведут нас, коли узнает, что Ульяна носит ребенка. Тогда никакого развода не видать. Придется мне принимать ее, прощать. И воспитывать с ней дитя. Закрыть на все глаза и снова стать семьей. Что же мне тогда с этим всем делать? Я все решил, но судьба внесла свою лепту. Ну что там? Подошел я к повитухе, едва та нос высунула из спальни жены. Что вы выяснили? Михаил Алексеевич, улыбнулась она, вытирая руки сухим полотенцем. Поздравляю вас! «Скоро в вашей семье ожидается пополнение. Ульяна Павловна ребеночка вашего носит». Слуги ахнули и радостно загомонили. Наконец-то в доме появится малыш. Один я остался хмурым. Ребенок, значит. Только мой ли? Это еще предстоит выяснить. Я оплатил услуги докторов и попросил проводить их. Сам же пошел к Ульяне в спальню. Конечно, мне не терпелось задать ей вопросы. Они так и крутились с тревоженными птицами в голове. Но мне придется отложить все, пока Ульяна не поправится. В конце концов, ребенок может быть моим. И я не хочу навредить ему, беспокоя его мать именно сейчас, когда она больна и слаба. Успеется. Одно все равно уж ясно. Развода не состоится. Теперь уж не важно, когда мы поговорим обо всем. Времени у нас будет на это очень и очень много. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, присев рядом с ней на постели. «Миша!» Она взяла сама меня за руку и прижалась к ней щекой, поднеся к своему лицу. «Миша, ты слышал? Слышал? Я ребеночка ношу». «Да, я знаю», — ответил я, не отнимая своей руки. Но к самому жесту остался равнодушен. «Мне сказал доктор. Ты как себя теперь чувствуешь? Тебе вдвойне себя беречь надобно». «Когда ты рядом, со мной все хорошо», — сказала Уля. «Ты ведь будешь со мной? Не станешь меня прогонять?» «Мне никто не даст этого сделать. Ульяна и сама это понимает, но хочет услышать, как и все женщины, другие слова. Нет». «Конечно, не стану прогонять. Что ты такое говоришь?» — произнес я. «Разве я тебя когда-нибудь так обижал?» «Нет, никогда. Это я тебя обижала. Я надеюсь, что ты простишь меня когда-нибудь. Ведь главную свою ошибку я исправила. Я рожу тебе малыша». «Главное, не переживай», — сказал я ей. «Тебе надо больше отдыхать и ни о чем не беспокоиться». «Я знаю, что ты хочешь спросить». Отпустила она мою руку и опустила глаза в пол. «Я?» «Да, я же вижу». «И что же я хотел спросить?» «Твой ли это ребенок?» Подняла она глаза. «А жена в самом деле за эти годы успела меня хорошо изучить». «Он твой, Миш, твой». «Ты же траву пила». Решил я все же спросить, раз уж она сама коснулась этой темы. Как же ты могла забеременеть?» «Смогла, как видишь», — пожала плечами Ульяна. «Всё же это не даёт полной гарантии. И я в один день забыла её выпить. Мы с тобой тогда поссорились, и я забыла принять её. А вечером в спальне. Ну, мирились с тобой, и вот, ребёнок вышел». «Как же ты допустила такую оплошность, Оля?» — с сарказмом спросил я. «Никогда не забывала, а тут забыла». «А я уже сама задумывалась о том, что не права». Снова потупила она взор. «И хотела перестать её принимать. Просто не успела. Наверное, я сама стала готова к материнству. Ты знаешь, я даже рада, что так вышло. Я забеременела. И хочу родить тебе этого малыша. А ты его хочешь?» Пока сам ничего не понял. Но жена в положении явно ждала от меня поддержки. Да и как своё дитя можно не хотеть? «Конечно, хочу. Что за вопросы странные? Ты отдыхай только, хорошо?» «Хорошо. Тебя будет навещать теперь врач. Так положено». «Я понимаю». «И надо хорошо питаться. Ребёнку нужно питание. Ты больше не отвечаешь только за себя. Не пренебрегай этим. Договорились?» «Да», — закивала она. Глаза её сияли. «Неужели она в самом деле рада беременности? Может, в самом деле ей просто нужно было время, чтобы действительно пожелать стать матерью. А теперь пришла пора?» «Договорились. А ты ко мне ещё придёшь сегодня?» «Да, зайду вечером». «Буду ждать. Мишенька». «Да». «Я люблю тебя», — выкрикнула она мне в спину, когда я уже дошёл до двери. Мне нечего было ответить ей сейчас. «Отдыхай, Уля». Мягко ответил я и вышел за дверь. На душе остался какой-то осадок, словно я жестоко общаюсь с собственной женой. Но лгать про любовь я не был готов. Я ещё не простил её. И не знаю, прощу ли за тот обман. И беременность в наших отношениях мало что меняет на самом деле. За дверью наткнулся на лакея. «Барин, простите Богу ради, но там... ваш кабинет перевернули вверх дном». «Как?» «Перевернули». «Кто?» — опешил я. «Кто посмел бы влезть в мой дом и как прошли мимо слуг?» «Вы посмотрите сами!» — развел руками лакей, и я устремился мимо него в кабинет. Когда я отворил дверь, то брови сами собой поползли вверх. Все действительно было просто перевернуто. Словно бы нечеловеческой силой.